ты мне сказала, Паша, послушай, чего? В моем сарае нету никого. Меня ты потащила в вонючий сарай, на стоге сена ты разлеглась. И ноги раздвинув, сказала, давай, со вздохами мне отдалась. Я скажу вам просто так, я не рокер, не панк, я не хиппи, не фанат и не половой гигант. Твоя дыра была размером с ведро, мой член болтался там туда-сюда. Ты мне сказала, что я первый у тебя, что целка ты, вот это да. Сначала член мой с яйцами туда проходил, к полуночи с коленками пошло. Под утро очнулся в пещере, ага, так это была твоя дыра. Я не рокер, я не панк, ну какой же я гигант, если ты своей дырой мой нарушила покой.